Друг. Спрошенный о том, что такое друг, Зенон ответил: «Другой я». Сегодня, друг мой, в Москве, на Тверской улице, я увидал, как два пожилых гражданина встретились и вдруг узнали один другого, наверное, не встречаясь полвека. Один воскликнул: «Сережа!», другой: «Миша!» и обнялись. Я завидовал им. Вот наговорятся-то. Вот и я так думаю иногда о себе. И мне когда-нибудь встретится друг, и я выскажусь до конца. Такой я не один. И, значит, лирика моя в романе имеет всемирное значение жажды затерянного человека найти родную душу для встреч. Было во время дождя. Катились навстречу друг другу по телеграфной проволоке две капли. Они бы встретились, и одной большой каплей упали на землю, но какая-то птица, пролетая, задела проволоку, и капли упали на землю до встречи друг с другом. Вот и все о каплях. Их судьба для нас исчезает в сырой земле. Но по себе... Мы, люди, знаем, что нарушенное движение двух навстречу друг другу и там, в этой темной земле, продолжается. И так много волнующих книг написано о возможности встречи двух стремящихся одно к другому существ, что довольно бегущих по проволоке двух дождевых капель, чтобы заняться новой возможностью встреч в судьбе человеческой. Лучшее движение души русского человека — это к другу за друга, выручить, вызволить, постоять за. Быть мудрым — это значит прежде всего быть внимательным к душе близкого человека. На вопрос же, кто этот близкий, ответ такой. В каждом человеке родственное внимание стремится открыть близкого. Кого оно откроет? Тот и есть близкий. Есть в осени первоначальный хрустальный день. Вот он и теперь. Тишина, не шевелится ни один листик вверху. И только внизу на неслышном сквознячке трепещет на паутинке сухой листик. В этой хрустальной тишине деревья и старые пни, и сухостойные чудища ушли в себя. Их не было. Но когда я вышел на полянку, они заметили меня и вышли из своего оцепенения. Тоска по человеку и страх одиночества, когда я нашел себя, вдруг исчезли. И человек, свой, родной и близкий, оказался на всяком месте. Человек близкий везде. И всюду надо только быть самому свободным, сильным, здоровым душой. Давайте же помогать и удивляться этим людям в первую очередь. А потом уж пойдем к труждающимся и обремененным. Это маленький вариант милосердия. Среди людей на улице идешь и сосредоточенно думаешь о своем, о себе. И вдруг что-то случится, и увидишь их. Тоже и в лесу. Вдруг застанешь жизнь без себя. Елки, березы, сами. И вот это-то сами и надо считать высшим моментом творческого созидания. Не надо искать опору себе в людях отдельных. Друг живет не в отдельности, а в целом человеке, когда он, собираясь слышать живое слово, и кричит, и хлопает руками от радости, или когда-то и где-то шепнул вам задушевное слово, или выгнал глазком из толпы, или он против вас там, в вагоне, сидит и глядит куда-то вдаль с какой-то мыслью, а солнышко с той стороны лица разолотило кудри. Одни реснички того глаза тоже светятся вместе с кудрями. Ничего-то не нужно ей, этой милой девушки от вас, и вы тоже боитесь спугнуть ее даже своим взглядом, но оба где-то в себе радуетесь, что вместе куда-то едете в один и тот же чудесный весенний день вашей жизни. Учился я плохо и никогда этого себе не прощу. Я был очень рассеян и ленив, и недостаточно стремился побороть этот свой порок. Как же, спрашивают, при таком недостатке вы все-таки научились и сделались достаточно известным мастером слова? Тому, о чем вы спрашиваете, научиться нельзя. Тут дело не в выучке, даже не в мастерстве, а, скажу, в поведении. Дело было не в том, чтобы научиться, а в том, чтобы встретить свой родной язык как друга. Нужно было искать этой встречи. Я получил свое мастерство как понимание законов родного языка от своей матери, няньки, от школы и от всякого народа даром. Как все. Не в мастерстве моя заслуга, а в поведении, в том, как страстно, как жадно метался я по родной земле в поисках друга. И когда нашел его, то этот друг, оказалось, и был мой родной язык. У каждого яблока на одной и той же яблоньке такое разное выражение. Есть яблоко умное, выглядывает из-за листика, выпуклинкой своего лобика. А есть наверху, любимое мое, круглое, с круглыми дольками, всегда мне сверху весело смеется. Бывает, ему даже пальцем погрожу и скажу... Нет-нет, благодарю за язык мой, спасающий меня от тяжелого молчания, вызывающий мне друга даже из яблоньки. Искусство как сила восстановления утраченного родства, родства между чужими людьми. Искусство приближает предмет, роднит всех людей одной земли и разных земель, и разные языки, и разные земли между собою. Города, даже мелочи жизни становятся такими, будто их делало само время. Да, так и можно сказать, что всякое истинное творчество есть замаскированная встреча близких людей. Часто эти близкие живут на таких отдаленных окраинах места и времени, что без помощи книги, картины или звука никогда бы не могли друг друга узнать. Через тоску, через муки, через смерть, через все препятствия силы творчества выводит одного человека навстречу другому. Случается каждому писателю на склоне лет среди своих писаний, убегающих в лету, найти одну страницу необыкновенную, как будто весенний поток выбросил эту мысль, заключенную в железную форму, как льдину на берег. И вот вода, выбрасывающая льдину, давно уже в море исчезла, а льдина все лежит, лежит и тратится только по капельке. Когда я у себя в радостный день встречаю такую страницу, я всегда изумляюсь, как это я, ленивый, легкомысленный, вообще недостойный, мог написать такую страницу. После раздумья я отвечаю себе, что это не совсем я писал, что со мной сотрудничали неведомые мои друзья, и оттого у нас вместе получилась такая страница, что совестно становится отнести только к себе одному. У меня в жизни друзей не было, и зато каждый мой стремился как к другу. Голодный повар, как это может быть? Вот бывает же, поэт похож на голодного повара. Он, создающий из жизни обед для других, сам остается голодным. И что ужасно, как будто оно в отношении писателя так и должно быть. Сытым писателя так же трудно представить, как голодным повара. Сегодня мысль моя верится вокруг той силы души человека, которая развивается и раскрывается в борьбе с одиночеством. Иду с человеком по тропе и говорю ему, Человек ушел, я один на тропе. Мне не хватает слушателя. Я вынимаю книжку и записываю. Одиночество неестественно. И человек, царь природы, тем он и царь, что вступает в борьбу с своим одиночеством и, преодолев в себе природу свою, живет со всеми и всем царь. Люди естественные — это люди семейные. И есть люди, лишенные этого счастья, люди холостые, и есть люди, преодолевающие зависимость свою от природы, одиночество. Люди-цари. Есть животный путь спасения, борьба за существование, и чисто человеческий — борьба с одиночеством. Итак, я хочу сказать, что человек делается царем, имеющим власть над природой в борьбе со своим одиночеством. Нет мудрости в том, что кто-то, завидев прекрасное, бросается к нему, присоединяет к себе и делает своей собственностью. Эта собственность неминуемо рано или поздно сделает его своим рабом. Настоящая же мудрость приходит к человеку, когда, завидев прекрасное, он не бросается к нему, а собирает друзей и показывает. Тогда прекрасное само приходит к нему, как к хозяину своему и другу, и свободно садится со всеми за стол. Человек неведомый послал улыбку кому-то, и от этой улыбки родилось небывалое. В жизни, кроме меня, действует другой человек, и путь к этому другу и есть наш жизненный путь. Тема нашего времени — это найти выход из любви к каждому, любовью ко всем, и наоборот, как любить всех, чтобы сохранить внимание к каждому. Вся суть добродетели в том, чтобы на добром пути помочь человеку встать на свои ноги, поддержать и пустить. Стояла на красивом месте лавочка. От нее теперь остались два столбика, довольно толстых, и на них тоже можно присесть. Я сел на один столбик, мой друг сел на другой. Я вынул записную книжку и начал писать. Этого друга моего вы не увидите. Я сам его не вижу, а только знаю, что он есть. Это мой читатель, кому я пишу, без кого я не могу ничего написать. Бывает, прочитаешь кому-нибудь написанное, и он спросит: «Это на какого читателя написано?» «На своего», — отвечаю. «Понимаю», — говорит он. «А всем это непонятно. Сначала, говорю, свой поймет, а он уж потом всем скажет. Мне бы только свой друг понял. Свой читатель, как волшебные призмы всего мира, он существует, и я пишу. Моя поэзия есть акт дружбы с этим волшебным читателем-человеком. Пишу, значит, люблю. Моя природа есть поэтическое чувство друга. Пантеизм далеко позади, друга человека, составляющего вместе начало общего дела, начало коллектива. Иногда записываешь что-нибудь себе в тетрадку, как будто опомнишься, кажется, я не просто пишу, а что-то делаю, и даже определенно чувствую, что именно делаю, я сверлю. Друг мой, не бойся ночной сверлящей мысли, не дающей тебе спать, не спи. И пусть эта мысль сверлит твою душу до конца. Терпи. Есть конец этому сверлению. Ты скоро почувствуешь, что из твоей души есть выход в душу другого человека. И то, что делается с твоей душою в эту ночь, это делается ход из тебя к другому, чтобы вы были вместе. В основе любви есть неоскорбляемое место полной уверенности и бесстрашия. Если случится в этом с моей стороны посягательство, то у меня есть средства борьбы против себя. Я отдаю всего себя в полное распоряжение друга, и через это узнаю, в чем я прав, в чем виноват. Если же я увижу, что друг мой посягает на святыню мою, я проверю его как себя. И если случится самое страшное и последнее, друг мой станет равнодушным к тому, чем я горю, то я возьму палку свою дорожную и выйду из дома, и святыня моя останется все равно нетронутой. Друг в этом все. Только друг. Опять блистательное утро, но к вечеру радио обещает дождь. И пусть дождь, но утро мое. Пусть не будет даже совсем никакого утра больше. Это утро мое. Я бы желал перед смертью от себя отказаться для утверждения радости жизни. Я не могу. А вы, друзья, царствуйте. Целиком вопросы жизни решаются только у мальчиков. Мудрец их имеет в виду, а решает только частности. Этика социализма в том, чтобы маленькому вдунуть душу большого. Есть люди, у кого много детей было, и они все хотят их рожать, еще и еще. Так мы хотим друга, такого большого, чтобы он обнял собою всю природу, всю жизнь. Весь путь мой был из одиночества в люди. Только одно к этому еще запомните, деточки, что жизнь для игры и сказки трудней и больней.